Бриссо безутешно горевал о том, что у него нет сына. Он знал, что сын Анетты и его сын. До смерти дочери он предпочитал не останавливаться на этой мысли. Воспоминание об Анетте было не из приятных. Он старался отгонять эти воспоминания. Но они оставались, питаемые глухой обидой. Это был рубец от незажившей раны, нанесенной самолюбию, а может быть и любви. Эта женщина исчезла с его горизонта, но 2-3 раза он не мог удержаться, чтобы не разузнать окольным путем о ее судьбе. Хотя он не желал ей зла, но ему не было неприятно услышать, что ей не повезло в жизни. Обратись она к нему, он охотно пришел бы ей на помощь, но он слишком хорошо знал, что никогда не получит этого тайного удовлетворения. За все 15 лет он каких-нибудь 2-3 раза встретил ее на улице вместе с сыном. Она не делала попытки уклониться от встречи, но он притворялся, что не узнает ее. У него остался от этого мутный осадок, чувство, в котором он не хотел разбираться. Какое ему дело до этой полузабытой истории, до этой женщины, которая ему принадлежала и стала чужой, до этой безвестной, случайно промелькнувшей в его жизни личности? Какое ему дело до нее и ему, у которого было все? О, Боже! Владеешь всем, думаешь, что ты богат и силен, и не можешь уйти от своего прошлого, из глубины которого вдруг поднимается тоска, жгучее сожаление о каком-нибудь потерянном пустяке. И этот пустяк становится всем, а все становится ничем. Это как царапина, незаметная трещина в сосуде жизни, но через нее все уходит, утекает. К счастью, эти отзвуки прошлого давали о себе знать нечасто. И такому неискреннему человеку, как Бриссо, легко было уверить себя, будто он их не слышит. Когда оставляешь позади себя бесславные, часто лучше всего сказать себе, что его не было. И Бриссо окончательно выбросил бы его из пестрой панорамы своей жизни, если бы от него осталась лишь молчаливая тень этой женщины, сплетенная с его собственной тенью. Но был еще кто-то другой, кого нельзя было выбросить. Сын. С тех пор, как его девочка умерла, этот живой сын преследовал Бриссо. Он беспрестанно сталкивался с ним на путях своей мысли. Он не знал его в лицо. При 2 или 3 встречах с Анеттой он не успел разглядеть его и не знал, насколько точен схвачен на лету образ. Однажды в автобусе ему померещилось, что мальчик, сидевший через несколько рядов от него, тот самый, которого он встречал вместе с Анеттой. Глаза мальчика, бегло скользнувшие по его лицу, были заняты созерцанием красивой соседки. И Бриссо наблюдал за ним с нежностью во взгляде. Да, это должно быть его сын, но мог ли он быть в этом уверен? Как ему нужен был этот сын? Ради себя и своего дома, ради утоления своей потребности в любви, ради счастья, такого естественного и законного, передать родному по крови свое имя, завоеванную славу, достояние, жизненное призвание, ради права ответить на вопрос «к чему?» Зловещий вопрос Харона, который отказывается переправлять на другой берег человека без сына, род без будущего, того, кто умрет и никогда не возродится. Но все эти горести люди обычно хранят по себе, и никто не узнал бы о них, если бы в 1915 году Бриссо случайно не встретился с Сильвией на веселые вечеринки в обществе весьма милых особ, пристойных, но падких на развлечения дам, из которых ни одна не являлась профессионалкой в этой игре. Это было в ту довольно короткую, но бурную полосу жизни Сильвии, когда она веселилась. Со спутником Сильвии Бриссо был знаком. За ужином мужчины обменялись дамами. Бриссо не узнал бы Сильвии, но та взяла на себя труд освежить его воспоминания. Эта встреча неожиданно для него самого взбудоражила его. Хотя в прежние времена он не особенно дрожил бы знакомством со свояченицей-портнихой. Она была ему совсем не на руку. Сильвии это было известно, но приключение ее забавляло. Ее собеседник находился в таком состоянии, когда человек не очень-то властен над собой и выбалтывает то, о чем следовало бы умолчать. Сильвия его расшевелила. Бриссо расчувствовался. Он жадно расспрашивал ее об Анетте, о Марке. Не утаив своей обиды на Анетту, до того жгучий, что поддакивавшая ему Сильви без труда уловила в его словах досаду и сожаление, он проявил живой интерес к ребенку.